На тренировку ему досталось лишь пара часов. Но все прошло отлично. Точнёхонько в лоб Брошеро ударила небольшая, но тяжеленькая гирька, прикрепленная к выметнувшейся из рукава сварога длинной веревке, крепкой и тонкой. Интагара следует наградить, а того прохвоста, пусть не помиловать, но заменить плаху каторгой. Именно история с кинжалом на веревке напомнила сварогу, как проще взять Лара. Брошеро не упал. Кресло было довольно тяжелым, но обмяк, если не потерявший сознание, то, безусловно, оглушенный. В следующий миг сварог уже рванулся к столу и парой точных ударов отправил гения в беспамятство. Сорвав со стены меч, обернулся, удивленно поднял брови. Орк стоял, преспокойно скрестив руки на груди, с довольно невозмутимым лицом. «Это он сам», — пожала плечами Яна, перехватив удивленный взгляд сварога. «Я с ним ничего не делала». «Зачем?» Орк преспокойно расстегнул пряжку, и пояс с оружием шумно обрушился на пол. «Я сдаюсь», — спокойно сказал герцог, «и убедительно прошу не смешивать меня с этой компанией. В их делишках я не мог принимать никакого участия из-за полнейшего невежества в науках. Был застигнут переворотом в Гороте и буквально принужден служить на десятых ролях. Добейся они успеха, они бы меня прикончили. Я-то никак не вписываюсь в их картину будущего мироустройства. Ваше Величество, я рассчитываю на ваше милосердие. Готов служить». «Ах ты ж сволочь!» — ласково подумал сварог, схватив брошенный Яной моток веревки. Что ей стоило вмиг вынуть из воздуха такую безделицу и старательно спутывая бесчувственного Брошеро? «Уж ты-то, авантюрист и интриган, надо полагать, моментально понял. Коли уж мы заявились только вдвоем, значит, за спиной у нас нечто такое, что мы ничего не боимся. А потому лучше вовремя перекинуться на сторону победителя». В том, что он сейчас высказал, конечно, перемешаны ложь с правдой. Вполне возможно, переворот и в самом деле застиг его врасплох. Но вряд ли его принуждали силой. Наверняка сам согласился, видя нешуточные шансы на победу. И сомнительно, чтобы его прикончили при успехе. Высоколобым ученым господам такой лаборант по грязным делам будет нужен очень и очень долго. Ну ладно, в конце концов, орк — зло мелкое, насквозь привычное и не особенно опасное. «Яна, придется...» — сказал сварог, закончив упаковывать гения. Она недовольно поморщилась, но все же подняла руку. «Полное коронное помилование, герцог. Но вам, любезный мой, сами понимаете, придется из кожи вон вывернуться», — усмехнулся сварог. «Я понимаю», — спокойно сказал орк, — «к вашим услугам. Вас ведь в первую очередь интересует диспозиция. Двое ученых господ в горном гнезде — это...» «Мы знаем», — сказал сварог. «Не удивлен. Наверняка от той театральной девки. Остальные трое там», — он кивнул на высокие окна в полночной стене кабинета. «Там еще полдюжины атлантцев. Но это чистой воды исполнители. Их задача нажимать кнопки и крутить рычажки не раньше, чем прикажут и сколько прикажут». Сварог подошел к высокому окну. Здешний так называемый академгородок, окруженный высокой стеной, отсюда представал как на ладони. Здания, аккуратные дорожки, выложенные темной плиткой, клумбы и, главное, те четыре ажурных металлических шара высотой в два человеческих роста. Антенны. Брошеро наверняка выбрал этот кабинет, чтобы любоваться почаще делом рук своих. Гении вовсе не обязательно лишены тщеславия. Сварог кивнул на стол, где по-прежнему красовался экран и панель с клавиатурой. «Можете вы их вызвать сюда?» на срочное совещание. «Вообще-то могу», — сказал орк, — «но один из них обязан постоянно оставаться на дежурстве». «Соврите что-нибудь о чрезвычайной обстановке», — сказал Сварог. «У вас, да чтоб не получилось». «Попробую», — сказал орк, — «но должен вас предупредить. Тут есть начальник тайной полиции из местных. Умнейшая сволочь, уважаю. Главное, он не посвящен, но точно знает. Всегда кто-то один остается на дежурстве. Если ему донесут, а ему моментально донесут, что вышли все трое, он может заподозрить неладное». «И нагрянуть со своими молодчиками», — понятливо подхватил Сварог. «У меня большой опыт общения с начальниками тайной полиции». «Именно. Где-то тут есть потайная дверь. Я не знаю точно где, но она есть». «Вон там», — преспокойно показала рукой Яна, глянула на Сварога. «Мне ее запереть?» «Ни в коем случае», — сказал Сварог. «Вряд ли с ним ворвется очень уж много народу. А он мне нужен живой». «Действуйте, герцог». «Да, кстати, вы оставили гвардейцев в приемной». «Нет», — сказал орк, — «отослал». «Ясно было, вы оба не настолько беззаботны, чтобы прийти сюда, не имея полного расчета на успех». «Прохвост», — с улыбочкой сказал Сварог. «И еще какой», — сказал орк без малейшей обиды. «Но не забывайте, что у меня есть принципы. Никогда не наносил удара в спину и не принуждал женщин силой». «Вы меня умилили», — уже без улыбки сказал Сварог. «Уважаю людей с принципами». «Ну?» Орк подошел к клавиатуре, застучал по ней. «Связь с гнездом, но это ни к чему. Галерея с девочками, она у него богатейшая, надо будет потом забрать». «Герцог!» — злым шепотом прикрикнул Сварог. «Да, конечно. Отойдите в сторонку, чтобы они вас не увидели. Вон туда. Этого достаточно». Сварог отошел на два шага. Со своего места он прекрасно видел экран, на котором появились три человека, коих разделяли две тоненьких светящихся линии. И сразу узнал всех троих, воскресших покойничков. «Господа, тревога», — сказал орк. «Первый вызывает всех и немедленно». Крайний справа недовольно поморщился. «Герцог, вы же знаете правила. Я обязан оставаться на дежурстве». «Все правила летят к черту», — сказал орк. «Возникла ситуация короче. У меня прямой приказ, все трое и немедленно. Первый не любит ждать. Вся ответственность на мне». «Ладно», — недовольно проворчал дежурный, — «лишь бы и впрямь на вас, а не на мне. Идем!» Погасив экран, орк повернулся к Сварогу. «И что теперь?» «Наденьте пояс», — сказал Сварог. «Встретите их, усадите за стол и можете стоять где-нибудь в уголке. Они нас не увидят, когда войдут». «Уж не древний ветер ли?» — с неприкрытым любопытством спросил орк. «Ничем другим не объяснить». «Действуйте, как я сказал», — прикрикнул Сварог. Подхватив подмышки, оттащил связного в угол и старательно забил рот кляпом из собственных замшевых перчаток. Согласно этикету, дворянин всегда обязан иметь при себе перчатки, если не надетыми, то за поясом или в кармане. Иначе что бросать при вызове на дуэль? Достал из кармана черный пенальчик рации с Рагнарока. Выдвинул на всю длину кольчатую антенну. Нажал кнопку. «Боевая готовность», — послышался спокойный голос Мары. «Жди приказа», — сказал Сварог, вывел микрофон на максимум и положил рацию на стол для совещаний. На тот маленький, за которым сиживал Брашеро. «Ого!» — сказал орк. — Знаком мне этот девичий голосок. Рагнарок подогнали? Умно. А эти его совсем не брали в расчет, даже после того, как вы наведались на нем в гости. «Терпеть вас не могу, но всерьез уважаю», — усмехнулся Сварог, — «за умную голову». «Тут другое. Я направил в магистериум просьбу принять Рагнарог для ремонта, поскольку там какая-то серьезная поломка, и он встал на мертвый якорь. Судя по всему, как я и рассчитывал, это дошло до тамошних сообщников Брашеро, и они ему радостно сообщили». «Лорд Сварог», — сказал орк с ненаигранной грустью, — «как жаль, что вы в свое время отвергли мою дружбу. Сколько мы могли бы наворотить вдвоем?» «Все», — оборвал его Сварог, увидев, как на столе замигала зеленая лампочка. «Они уже в приемной, я так понимаю?» «Ну да». «Давайте их сюда и без глупостей». «Да какие теперь глупости при полном помиловании?» — проворчал орк, направляясь к двери и распахивая одну створку. «Прошу, господа, первый сейчас появится». Три живых покойничка вошли преспокойно, уселись за стол в разбивку, видимо, на свои привычные места. Ни Сварога, ни Яну, ни связанного Брашеро, уже слегка барахтавшегося, они, разумеется, не видели. Терять времени не стоило. Сварог кивнул Яне и, зная, что шапка-невидимка исчезла, быстро прошел к столу, заняв место Брашеро. Не сидя, а стоя, прислонив к столу меч. Трое таращились на него, как на выход со с того света. «Какая неожиданность, господа!» — воскликнул он не без театральности. «Лорд Кларин? Лорд Селерт? Лорд Окстон? Вот будет радостью у ваших родных. Вас давно числят в покойниках, а вы живехоньки. Сидеть!» — рявкнул он, положив меч перед собой на стол. «Это нарушение этикета, но императрица вам прощает». Яна приблизилась к столу и спокойно спросила. «У вас будут какие-нибудь объяснения, господа мои?» Судя по их ошарашенным лицам, даже смутного подобия объяснений не имелось. «Куда им до орка?» Тот в подобной ситуации моментально бы придумал убедительное вранье. «Сидеть!» — грозно повторил Сварог. «Поскольку ваш главарь у меня в руках, вы меня не особенно и интересуете. Извините за некоторую театральность, но у меня есть пара минут, и я уж, простите, хочу немного позлорадствовать в лучших традициях дешевых романов. Уж извините, вы столько нервов мне истратили, и не только мне. Не могу удержаться от искушения сообщить вам, что вы круглые идиоты». «И не надо делать столь обиженных лиц», — он широко улыбнулся. «Вы в самом деле идиоты, господа. Вы обезопасили себя от любого оружия, а вот примитива не взяли в расчет. Представим, что высоко над вашим защитным полем летит замок Ларов, массивное строение из тяжелого камня. Да не один, а с полдюжины. Если они снизятся и попадут в зону действия поля, они, разумеется, рухнут. Точнехонько на ваше научное заведение. Одна щебенка останется». «Вы с ума сошли!» — возопил лорд Селерт бледнее. «Там ценнейшее научное оборудование, уникальное!» «Уважаю ваш научный фанатизм», — серьезно сказал Сварог. «Между прочим, вы мне сами эту идею подсказали, обрушивая на мои войска каменные глыбы, а на дворец воду». «Ладно, я пошутил. То есть такой план и в самом деле был, но нашлись другие способы. Меня ваше оборудование тоже очень интересует». «Они приближаются по потайному ходу», — спокойно сказала Яна. «Семь человек». «Ага», — Сварог повернулся к орку. «Как выглядит ваш глава тайной полиции?» «Такой лысый коротышка с умным лицом». «Ясно», — сказал Сварог, торопливо расстегивая камзол. «Присмотри за этими господами, Вита». Он взялся за две черных рубчатых рукоятки, вынул оружие из-за пояса, двинул предохранители и спрятал руки за спину. Разумеется, он и не подумал тащить сюда бесполезные. Брошеро прав, бластеры. Он попросту прихватил два пистолета с Рагнарока из арсенала для экипажа. Простое надежное оружие, сделанное тогда, когда Апейрона и близко не было. Послал мысленную команду, и золотые воробьи, мгновенно ожив, взметнулись с обруча на голове Яны под самый потолок. Сварог их прихватил для подстраховки. Мало ли, с каким сюрпризом можно столкнуться, когда имеешь дело с начальником тайной полиции. Орк его описал точно. Не соврал. Так же описала Литта. Дверь в указанном Яной месте распахнулась неожиданно, створки разошлись в обе стороны, открыв довольно широкий коридор, и в кабинет ворвался помянутый лысый коротышка с пустыми руками, а следом полдюжины молодчиков с характерными рожами и всякой дребеденью в руках. Двуствольные пистолеты, скрамосаксы, широкие кинжалы. Створки захлопнулись. Видимо, там была пружина или что-то вроде того. Вся орава, не особенно и оглядываясь по сторонам, ринулась к сварогу, который вовсе не собирался становиться невидимым. «От черта ли мне вас жалеть?» — подумал он с неожиданным ожесточением. «Вы моих людей не жалели ни в Гороте, ни в Глане». Он вынул руки из-за спины и открыл огонь едва ли не в упор. Конечно, целя мимо лысого. Два пистолета, шесть мишеней. Все было кончено в какие-то секунды. Оставшись в полном одиночестве, лысый коротышка остановился и застыл. «Ага», — сказал сварог, не опуская пистолетов. «Вы хороший начальник тайной полиции, сударь. Вы мгновенно оценили ситуацию. Мою скромную физиономию вы наверняка узнали». «Узнали, вижу. А эту молодую даму?» «Наверняка тоже. Я буду краток. Жизнь гарантирую». «Ваши действия?» «Я сдаюсь», — угрюмо сообщил лысый. «Вы мне сделали большое одолжение», — усмехнулся сварог. «Не знаю, что и делал бы, не сдайся вы добровольно. Вита, можно еще веревку?» Он на лету поймал моток и перебросил орку. «Свяжите его». «Вы что-то хотите сказать, любезный?» Протянув орку сложенные руки и пепеля его взглядом, лысый вздохнул. «Я говорил герцогу, что этот мерзавец предаст при первом удобном случае». «А герцог вас не послушал, да?» Понятливо кивнул сварог. «Ну да, он же гений, он все знает лучше». «Ну не переживайте так. Быть может, я вас еще и на службу возьму. Хороший начальник тайной полиции — товар штучный». Он поставил пистолеты на предохранители и заткнул их за пояс. В кабинете ощутимо и знакомо пахло кровью. Но он смотрел на покойников равнодушно. Навидался всякого. Зато ученые господа, судя по их лицам, Кларин явно сейчас начнет блевать, ну и черт с ним, такое зрелище наблюдали впервые в жизни. «Ага, точно, хлыщет прямо себе на колени, а еще власть в империи хотел захватить, яйцеголовый». Орк, конечно, взирает равнодушно. Он тоже насмотрелся всякого. А вот Яна отвернулась, но держится замечательно. «Хорошая моя, ни бледности, ни позывов к рвоте. Что ж, крови, пусть исключительно звериной, навидалось каталауне, тем легче. Тянуть не следовало». Подойдя к столу и для надежности склонившись над рацией, он сказал: «Кошка, бей по антеннам и сигнал красным». Буквально через несколько секунд пронесся свистящий рев, мелькнули быстрые продолговатые тени, и на месте антенн взлетел высоченный фонтан пламени, перемешанного с землей и дымом. Когда он очень быстро опал, На месте антенн оказались лишь жалкие лохмотья покореженного металла. Проверить, удалось ли, было очень просто. Сварог привычно извлек из воздуха сигарету и прикурил от огонька на кончике пальца. Все в порядке. Раз магия ларов действует, нет больше защитного поля над страной. Услышав ожидаемые звуки, он перешел к окну, выходившему на набережную. Удовлетворенно кивнул. К набережной пристал кормой большой грузовой пароход под флагом одного из вольных маноров. Волной накатывался яростный хриплый рев. По лестнице, все прибывая и прибывая числом, неслась орава в ярко-красных мундирах и такого же цвета сапогах. Морская пехота, все поголовно штрафники армейские, головорезы с каторги, а то и из-под виселицы взятые, швали гнусь, прекрасно владевшая любым оружием и не имевшая права под страхом смерти отступить хоть на шаг. Ага, передние палят из мушкетонов. Конечно, по часовым у ворот. Ну, тут все кончится быстро. Он так и стоял у окна, жадно глотая дым, глядя вниз и не испытывая ни малейшего торжества.